Глава 19. Адриан. «Ну как, созрела для откровений?» — с презрением сказал Шиан, приблизившись к Саане. Демоница с трудом подняла голову, и он замахнулся. «С каких пор ты избиваешь девушек, дорогой брат?» — обозначил я свое присутствие, ступив в освещенное факелом тайное помещение. «Адриан?» — обернулся тот и уронил руку. «Уходи немедленно!» «Зачем?» С наигранным спокойствием направился я к нему. «Чтобы позволить тебе издеваться над принцессой Асмуара?» «Уходи, брат», — заволновался он. «Посоветую ему убежать», — насмешливо произнес кто-то третий, черным силуэтом вставший на входе. «Он здесь случайно, позволь ему уйти», — тут же шагнул к нему Шиан. «Адриан?» — хрипло и очень тихо спросила Саани, будто только сейчас узнала меня. Девушка выглядела ужасно. Черты лица заострились. С прошлой нашей встречи она сильно похудела и смотрелась измотанной. Дыхание было тяжелым, хриплым. У демоницы даже не хватало сил, чтобы стоять. Она попросту висела на цепях, которые крепились к стене, и громоздкими браслетами удерживали ее тонкие запястья. Но главное — это остатки крови на скуле, плече и в некоторых местах на платье. Да, раны затянулись, любые увечья исчезли из-за быстрой регенерации, но это не меняло факта, что мой родной брат... Я развернулся и обнажил меч. Со стороны входа раздался гортанный смех. Шаг, и незнакомец явил себя, ступив в освещенную одним лишь факелом часть пещеры. «Уходи», — прошептала мне в спину Саани. «Моя глупая невеста», — снисходительно улыбнулся мужчина, которого я видел в Асмуаре. Если мне не изменяла память, он являлся советником короля Алгора и во время турнира что-то говорил о свадьбе. Как же принцесса назвала своего жениха? «Болгриур, кажется». «Ты меня поражаешь, Саани Рейса. Не могла выбрать в качестве защитника хотя бы гнома. Это же человек». Он двинулся к девушке, но я перегородил ему дорогу, встав между ними. Ничего не сказал, однако всем своим видом показал, что к ней никто не подойдет. «Адриан, не надо», — напряженно произнес Шиан. Я не ответил, так как не имел права хоть на миг отвлечься от своего главного противника, демона. «Саани Рейса». Болгриур недовольно покачал головой. Он вроде бы обращался к принцессе, однако смотрел мне прямо в глаза. «Зачем так огорчаешь меня? Неужели ради вот этого ты сбежала с нашей свадьбы?» «Стой там», — предостерег я мужчину, едва тот снова решил сделать шаг. «Адриан, не делай глупостей», — подал голос брат. «Ты мне угрожаешь?» Тем временем возмутился демон, расправив плечи. В его глазах блеснуло тускло-синим. Он дернул кистью. Появился странный шум. «Магия! Все представители их расы обладали ею. Слуга Саани умел превращаться в птицу, а этот?» Я ощутил легкий туман в голове. Вот только сразу же отвел взгляд, сделал обманный маневр и парой быстрых движений оказался за спиной противника. Миг, и советник получил удар в висок, а я тут же отлетел к ближайшей стене. Болгриур повернулся ко мне. За ним появились огромные кожистые крылья. Полностью трансформировавшись, он обнажил острые треугольные зубы и ринулся на меня. «Уходи, Адриан!» — шепот Саани разнесся по пещере. «Прошу, уходи!» Я подскочил на ноги и увернулся от когтистой лапы, которая едва не вспорола мне грудь. Пришлось сделать несколько кувырков, чтобы занять более подходящую позицию и в удачный момент полоснуть по крылу мечом. Раздался крик, отдавшийся звоном в ушах. Я едва не упустил миг, когда Болгриур подскочил ко мне, намереваясь растерзать меня в клочья, но вовремя отпрыгнул. Вот только оказался возле стены и сам себя загнал в угол. Сплюнул. Перехватил меч покрепче, уже двумя руками. «Иди сюда, тварь!» «А ты не из робких!» Гулом разнесся голос демона в боевом обличии. Впалые глаза, заостренные уши, лысая голова и черные жилки вздутых вен. Он сейчас больше напоминал чудовище, с которым мне пришлось сражаться в лесах Асмуара, чем умеющий разговаривать и здравомыслить создание. Словно он пришел вместе с черным туманом, был порождением чего-то темного и зловещего. Советник Алгора расправил крылья, заслонив ими свет. Я прищурился. Попытался сосредоточиться, чтобы уловить малейшие его движения и вовремя отразить атаку. Вот только я не мог видеть в темноте. Что-то мелькнуло рядом, и бок прострелило болью. Я зашипел, наугад махнул мечом. Второй удар был в плечо. «Болгриур, не делайте этого!» — опомнился Шиан, но не так, как мне нужно. «Прошу, он сейчас уйдет, не надо!» Демон подхватил меня и с дикой яростью бросил в противоположную стену. Приземлившись на руки, я поднял голову на звук грузных шагов. Советник Алгора сложил крылья, а после раздался совершенно звериный рев, направленный на то, чтобы меня напугать и поубавить желание драться. Он схватил меня за шиворот, поднял над полом на уровень своих глаз и ощерился. Я даже бровью не повел. Вложив всю силу в удар, пронзил его бок. Болгриур лишь вздрогнул, будто укололся иголкой, и посмотрел на всаженное в его тело оружие. Даже не попытался его достать. Поднял на меня глаза, в которых блеснуло что-то опасное, звериное, темное, не предвещавшее ничего хорошего. Пещеру вдруг озарил яркий свет. Я на миг ослеп. Сознание очистилось, дышать стало легче, ушла боль и слабость после сражения с советником Алгора. Нутро наполнилось чистотой, придавшей мне невероятную легкость. Появился звериный визг. Я зажал уши, не в силах его выдержать, и вдруг упал на пол, оказавшись на свободе. Сквозь бледно-голубые лучи удалось различить какое-то шевеление. Крик усилился. Показалось, будто расправленные крылья демона начали обугливаться и сгорать. Жуткое создание внезапно исчезло, а меня обдало порывом ветра. Все тут же прекратилось. Пещеру окутал мрак, с трудом рассеиваемый одним факелом. Он убежал. Первым очнулся Шиан. Я поднял голову. Перед глазами еще плясали белые пятна. Пришлось пару раз поморгать, чтобы хоть как-то восстановить зрение и вместо размазанных красок черного и желтого цвета увидеть что-то более четкое. Демона здесь не было. Лишь я и брат лежали на полу, а Саани без сознания висела на цепях, словно окончательно выдохлась и потратила последние силы. «Так это была ее магия?» «Ани!» — поспешил я к девушке. Обхватил ее лицо ладонями, похлопал по щекам, попытался привести ее в чувство, вот только Асмуарка не отзывалась. «Очнись, ну уже! Эй, не смей сдаваться! Слышишь? Очнись, Ани!» Вспомнив, кто виноват в плачевном состоянии принцессы, я зло процедил. «Освободи ее!» «Нет, Адриан, я не стану!» — медленно поднялся Шиан. «Сейчас же!» — сорвался я на крик. «Даже не подумай, брат!» Я на миг прикрыл глаза, шумно втянул воздух. Провел большим пальцем по щеке Ани и повернулся к Шиану. «Два простых действия, и можешь идти на все четыре стороны», звенящим от злости голосом произнес я, едва сдерживая себя от желания придушить собственного брата. «Достань ключ, он висит у тебя на шее, и вставь его в тот замок». «Адриан, ты ведь понимаешь, кто она?» отшатнулся от меня Шиан. «Достань ключ», повторил я, шагнув к нему. «Это ее семья виновата в том, что произошло с нашей бабушкой». Замотал он головой, прижав руку к груди, где находился озвученный мною предмет. Я заметил его уже давно. «Ты не станешь защищать эту тварь. Адриан, она враг. Не делай глупостей. Или я достану его сам». Едва не орал я, грозной скалой надвигаясь на брата. «Адриан, она не стоит того». «Стоит». Не согласился я и повалил Шиана на пол, уткнув его лицом в камень. Наклонился, сорвал ключ и отпустил брата. Меня тянуло добавить, что я думаю о человеке, посмевшем ударить девушку. Теперь точно знал, чья кровь была на его руках несколько дней назад. Но сдержал поток нелестных слов, чтобы не испортить наши с ним отношения. «Неужели ты предашь семью и выберешь ее?» — поразился Шиан. Я открыл замок, подоспел к едва не упавшей на пол Ани и подхватил ее на руки. Сердце разрывалось от понимания, что ей пришлось вытерпеть. Я даже начал корить себя, ведь ничего не предпринял и решил бездействовать, хотя мог вовремя освободить принцессу и не допустить ее истощения. «Адриан!» — крикнул мне в спину Шиан. «Это не предательство», — коротко бросил я, лишь повернув голову. Спустя несколько минут мы с демоницей оказались на улице. Луна уже плыла по небосводу и где-нигде прорывалась сквозь густо растущие деревья. Я шел по вытоптанной тропе, стараясь не думать о плохом. Нес мое сокровище, даже не зная, что делать дальше. Как прощу себе такую оплошность? Смогу ли загладить вину перед ней? Как посмотрю ей в глаза, зная, что допустил все это и так долго ничего не предпринимал? Хотя видел, догадывался, предполагал. «Адриан!» — хрипло прошептала Аня и положила руку мне на грудь. «Тише, тебе лучше не двигаться». «Стой, подожди!» — воспротивилась она, так и не сумев разлепить веки. И я сейчас отнесу тебя к лекарю, все наладится». «Нет, Луна!» С трудом выдавливая слова, простонала демоница. Она сглотнула, ресницы затрепетали. Но по итогу Асмуарка устало выдохнула и вновь прошептала. «Луна!» Бегло осмотревшись, я поспешил к ближайшему островку света. Миновал последний ряд деревьев и остановился, позволяя бледным лучам попасть на кожу девушки. По ней пробежала еле заметная искрящаяся волна, будто покрывая тело защитной пленкой. Аня выдала тихий стон и пошевелилась. Было еще несколько попыток подняться, открыть глаза и что-то сказать, вот только демоница оказалась слишком истощена, потому раз за разом ее рука безвольно падала, а голова отклонялась на бок. «Прости», — только и смог сказать я, неотрывно глядя на принцессу. Меня едва не трясло. Хотелось завыть раненым зверем в бессильной ярости, сломать что-нибудь, наказать себя, помочь ей. «Положи на землю», — прошептала Аня. «Нет», — воспротивился я и сильнее прижал девушку к груди. Казалось, снова произойдет нечто ужасное, стоит выпустить ее из рук. Я будто только сейчас понял, насколько это ценный дар и что не хочу отрывать ее от своего сердца, вечно стоять на одном месте, наблюдать, как светится изнутри ее кожа, чувствовать, как просыпается в демонице жизнь, быть рядом всегда. «Мне стоит сказать спасибо?» — вымученно улыбнулась Аня. «Нет, ничего не нужно». Она дотронулась кончиками пальцев до моей щеки, приоткрыла губы, будто собираясь что-то еще сказать, но по итогу лишь тяжело вздохнула. «Нужно вернуться». «Что? Нет!» «Адриан, там есть кто-то еще», — все же посмотрела девушка на меня. Ее шепот неприятно резал слух, внешний вид приводил в бешенство. Я с каждым мигом все больше желал отыскать брата и поговорить с ним другим способом. Жаждал жестоко показать, как не стоит обращаться с Аней. Хотел проучить Шиана, чтобы отбить желание даже бросать косые взгляды на мою принцессу Асмуара. «Поставь меня на ноги». Я замотал головой и с трудом поднял глаза. Осмотрелся. Подумал, что лучше отправиться к лекарю или же отыскать слугу Ани, чем стоять на одном месте под падающими на нас лучами луны. А вот только девушка была другого мнения. «Адриан». Ее ресницы трепетали из-за переполняющей демоницу слабости. Но она боролась, силилась подняться, ведь стремилась к чему-то неведомому в треклятой пещере. «Прошу, нужно вернуться. Сейчас». «Сейчас тебе нужна помощь». «Послушай меня». Превозмогая слабость, держась в сознании из последних сил, Аня посмотрела так уверенно, будто собралась вот-вот вступить в схватку со всем миром, только чтобы добиться своего. «Там кто-то есть. Адриан, это важно. Это очень важно, ведь есть надежда, что...» Ее голос дрогнул. Демоница сглотнула и судорожно выдохнула, с трудом оставаясь в сознании. «Пожалуйста». «Хорошо, проверю. Но как быть с тобой? Я не могу оставить тебя здесь, в таком состоянии». «Положи меня в тень», — вымученно улыбнулась девушка. Я сделал, как она попросила, и демоница исчезла, будто растворившись в воздухе. Только трава была примятой. К тому же раздавалось ее тяжелое дыхание. Как же не хотелось оставлять Ане одну. Я шагнул назад, словно переступая через самого себя. Сердце обливалось кровью. Меня тянуло вернуться к девушке, снова поднять руки и не отпускать. Ни сейчас, никогда. «Иди», — шепота из ниоткуда. Я развернулся и побежал к пещере. Двигался вперед, мысленно оставаясь со Смуаркой. Первое время оборачивался, а едва попал внутрь, как полностью обратился вслух и двинулся к потайной комнате. Но там никого не оказалось. Ни брата, ни сбежавшего демона, ни даже факела, который раньше освещал ее. Выругавшись сквозь зубы, я собрался отправиться обратно, как расслышал странный звук, будто увесистый груз тащили по земле. Стоило двинуться в том направлении, как стали различимы тяжелое дыхание, грузные шаги и еле уловимый лязг цепей. А Аня не ошиблась. Здесь и вправду происходило нечто странное. Притом в главной роли был мой горячо любимый брат. Я пригнулся и бесшумно побежал вперед. Часто останавливался, прислушивался, не имея права на ошибку. В темноте четким ориентиром стал усиливающийся звук, все больше убеждающий меня, что я не зря вернулся в пещеру. Вскоре появился падающий на стену свет факела. Я добрался до того поворота, осторожно выглянул и ужаснулся. Шиан решил столкнуть в подземную реку девушку, обмотанную цепями, словно заметал следы и уничтожал улики. Я рванул к нему и точным ударом оглушил. Он кулем рухнул на пол. Незнакомка покачнулась и сорвалась с берега. Я бросился за ней и в последний момент схватился за цепи, которые огнем обожгли ладони. Выдох. Все тело напряглось. Я едва не свалился вместе с пленницей, но вовремя отыскал баланс и вытащил ее на сушу. Блики желтого света плясали на мелких волнах подводной реки. Издалека доносился шум водопада, а я всматривался в лицо незнакомки. Ее волосы были черными, глаза плотно прикрыты, губы словно исчезли из-за отсутствия красок. Бледная кожа, полная неподвижность, складывалось впечатление, что она мертва. Я подался к девушке. Заскользил взглядом по острым скулам, маленьким ушкам и тонкой шее, увидел выступающие ключицы и ямочку между ними, которые напомнили мне Ани. Да, в целом сестры сильно отличались друг от друга, но все же присутствовало много схожих черт. «Шиан, что ты наделал?» Повернулся я к брату, неподвижно лежавшему неподалеку. «Вот он, момент, когда необходимо выбирать. Встать на сторону семьи и выбрать путь мести или освободить брюнетку и вернуться к Ане». Не задумываясь над последствиями, я расправился с путами незнакомки, подхватил ее на руки и поспешил покинуть пещеру. С братом можно разобраться позже. Еще теплилась надежда, что он не сделал всего того, в чем тянуло его обвинить. Ведь поступки не лгут. Я собственными глазами видел кровь на одежде Шиана и то, как он едва не сбросил в реку тело демоницы. «Ани!» — позвал я, едва добрался до дерева, под которым оставил принцессу. Опустился на колено, аккуратно положил свою находку на траву и позвал еще раз. «Ани, ты где?» «О нет, Амириана!» Тут же показалась на свет Асмуарка. Трясущимися руками она дотронулась до щеки брюнетки, наклонилась, прислушалась и облегченно выдохнула. Девушка уткнулась лбом в грудь неподвижной демоницы и сжала ее ладонь. Плечи начали подрагивать. Раздалась пара приглушенных всхлипов. Я положил ладонь на спину Ани. Она подняла голову, но тут же отвернулась, чтобы скрыть блестящие в свете луны щеки. Поддавшись порыву, я обнял девушку. Хотел как-то утешить и сказать, что мы похороним ее сестру со всеми почестями, но Асмуарка вдруг воспротивилась. «Адриан, она жива». «По ней не скажешь». Недоверчиво посмотрел я на неподвижное тело. «Жива, слышишь?» Сквозь слезы произнесла Ани и уткнулась носом мне в грудь, сжимая в кулаках мою порванную рубашку. «Жива! А я ее похоронила! Все свидетельствовало, что ее убили! Адриан!» Я заглянул в глаза демоницы и вытер мокрые дорожки на щеках, отчего-то радуясь пониманию, что даже представителям высшей расы не чужды чувства. Она очаровательно улыбнулась и, еще раз глянув на сестру, облегченно выдохнула и произнесла: «Нужно отвезти Амириану в один храм. Там ей помогут».